Глава пятая. Когда хочется лучше себя понять. О работе с психологом. Когда я работала над этой главой, я очень много обращалась к цитатам своих респондентов. Я вспоминала их рассказы о том, что приводило их к психологам и какие у них были запросы. Я считаю, что, обсуждая такую чувствительную тему, особенно важно делиться реальным опытом. А если я не уверен, что у меня аутизм? Кто-то сейчас может думать, а если я вообще не уверен, что у меня аутизм, стоит ли идти к психологу? Конечно, стоит. Поход к психологу — разумный первый шаг к тому, чтобы начать разбираться в себе. Особенно, если страшно сразу идти к психиатру или непонятно, как к этому подступиться. В России психологи не имеют права ставить официальные медицинские диагнозы и выписывать справки, но хороший аутизм-информированный специалист может обсудить с клиентом его переживания и особенности, помочь лучше понять себя и свои состояния. Как сформулировать запрос к психологу? Как правило, специалист на первой сессии или перед ней просит рассказать, что привело к нему клиента. Это не всегда легко сформулировать. Далее приведены варианты запросов к психологу. Возможно, какие-то из перечисленных фраз совпадут с тем, что особенно вас беспокоит. «Мне кажется, что я чем-то базово отличаюсь от других людей, но не могу понять, чем именно». «У всех будто есть инструкция, как общаться, а у меня нет. Почему так?» «Как узнать, аутизм это у меня или что-то другое? Что мне для этого нужно сделать?» «Мне кажется, что я всю жизнь притворяюсь, чтобы казаться обычным». «Как вообще происходит диагностика аутизма? Как понять, что она мне нужна?» «Я испытываю сильную тревогу из-за того, что со мной что-то не так». С чем обращаться к психотерапевту? Нередко даже когда человек уже знает, что у него аутизм, ему бывает сложно сформулировать свой запрос. Ему кажется, что вроде что-то не так, но не знаю, что конкретно. Вот несколько идей, которые можно иметь в виду. Это реальные запросы, с которыми обращались ко мне аутичные респонденты и клиенты. Проблемы в общении. Одна из самых частых и болезненных тем. Например, человек чувствует себя в изоляции просто потому, что не понимает, как устроено общение. Зачем вообще люди ведут эти странные разговоры ни о чем, и нужно ли этому учиться? А если не нужно, то что делать вместо этого? Как вообще находить людей, с которыми интересно и безопасно? Я помню, как рыдала. Я очень хочу друзей, но просто не понимаю, как их заводить. Люди говорят, что это как-то само собой должно происходить, а у меня никогда не получалось. Я могла часами готовиться к простой беседе и все равно чувствовать, что говорю какую-то ерунду или вообще молчу не к месту. Отдельная больная тема — сарказм и юмор, которые людям с аутизмом часто совершенно непонятны. Я на полном серьезе спрашивала у психолога, как понимать сарказм. Ты разговариваешь с саркастичным человеком, он что-то такое говорит, и ты подозреваешь, что это сарказм, но ты не уверен. Ты часто спрашиваешь, серьезно ли это, а он отвечает, конечно, серьезно. А потом оказывается, что и это тоже был сарказм, и тогда я со своей наивностью становлюсь объектом для шуток. Экзистенциальные вопросы и идентичность. Когда много лет приходится маскироваться, может возникнуть ощущение, что вы потеряли самих себя. Вы настолько привыкли притворяться и подстраиваться, что теперь уже не понимаете, где заканчивается ваше «я» и начинаются приобретенные навыки. Маскинг становится привычным настолько, что даже собственные мысли и чувства могут казаться ненастоящими. Например, возникает сомнение, действительно ли мне этого хочется или просто так принято. И даже более страшный вопрос, существую ли вообще я настоящий, или я — это просто набор социально приемлемых реакций. Часто аутичные люди, которые много маскируются, описывают это как ощущение пустоты. Вы как будто выключаете контакт с собственным внутренним миром. И это постепенно начинает причинять огромную боль. Когда вы всю жизнь пытаетесь подстроиться под стандарты других людей, очень сложно поверить, что вас смогут любить и принимать такими, какие вы есть на самом деле. Хочется быть по-настоящему увиденными другими людьми. Но как это сделать, если вам страшно? Другие видели меня только в маске. Я хотела бы показать себя настоящую, но боялась осуждения. Будут ли меня любить, если я перестану притворяться? Что-то не так, но не знаю что. Еще бывает, что возникает такое чувство неопределенности в целом, когда что-то не так с вами или вашей жизнью, но вы не понимаете, что именно. Подобное часто случается с аутичными людьми. Причиной может быть жизнь в обществе, в котором только нейротипичные стандарты считаются правильными. С детства вам внушают, что быть чувствительными плохо, а уметь легко общаться, быстро приспосабливаться и не уставать — это норма. Интуитивно вы можете чувствовать, что вам такое не подходит, но других вариантов никто не предлагает. В результате возникает ощущение постоянного несоответствия каким-то ожиданиям, из-за чего трудно понять, чего вам хочется и что на самом деле нужно. Отсутствие запроса — тоже запрос. Хороший психолог поможет его сформулировать и будет просто говорить с клиентом о его переживаниях, помогая найти слова и смыслы, даже если изначально вы не знаете, что именно с вами не так. «Мне просто было плохо по жизни. Это была не депрессия. Я проходила тест на депрессию. Просто, не знаю. Все не так. Уже потом, в процессе терапии, я поняла, что все — это и непонимание окружающих, и постоянные перегрузки в дороге на работу и домой, и ощущение себя странной. Вроде сами по себе это отдельные вещи, но из них жизнь складывается». Запросы напрямую не связанные с аутизмом. Важно помнить, что в жизни может быть много и других проблем, с которыми стоит обратиться к психологу. Например, переживания утраты или травмы из прошлого. Иногда сначала приходят на терапию с этими запросами, а уже потом возникает тема аутизма. Знаете, мем с собачкой, которая сидит в горящей комнате и такая думает: «This is fine? Это весело?» Вот я был как та собачка, вокруг меня все полыхало. У меня обострилась ПТСР, которая проявилась еще в детстве. Я не мог спать, у меня были жесточайшие флешбеки. Флешбек — воспоминание или обратный кадр, непроизвольное воспоминание. Периодически я на несколько дней выпадал из жизни. И когда я записывался к психологу, ни о каком аутизме я даже не думал. Потом, когда основной пожар был потушен, у меня появились силы работать с чем-то еще. Конкретные практические запросы. Когда человек внутренне принял, что он аутичен, ему может понадобиться конкретная помощь советами, рекомендациями по адаптации среды, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Например, с психологом можно обсудить такие моменты: как справляться с перегрузками, как структурировать рутину, как лучше объяснять свои потребности окружающим. Когда я поняла, что у меня аутизм, я просто пришла на прием и сказала: «Помогите мне выстроить мою жизнь, чтобы было меньше перегрузок». Мы с психологом долго обсуждали, как планировать дни, как просить коллег не шуметь возле меня и даже как объяснить партнеру, почему после работы мне нужен час тишины. Это были самые полезные разговоры в моей жизни. Моя профессиональная позиция такова, что в психотерапии нужно говорить обо всем, что приходит в голову. Важно не только решать какие-то большие проблемы, но и просто учиться жить комфортнее, принимая себя такими, какие вы есть. 5 целей психотерапии. Давайте снова вспомним Дашу. Получив диагноз, она решила пойти к психологу, чтобы разобраться, как лучше жить с учетом своих особенностей. У Даши регулярно случались сенсорные перегрузки, и она все еще не до конца понимала, как ей строить диалоги с людьми. Часто она чувствовала себя одиноко. В итоге она нашла психолога по имени Анна. Даша прошла 5 условных стадий терапии, решив 5 больших запросов. Ее пример поможет увидеть, как может строиться психологическая работа с аутичным человеком. Я также буду иллюстрировать рассказ реальными цитатами других людей, помимо Даши, у которых имеется схожий опыт работы с психологом. Важно! Для большей ясности я специально упростила Дашину историю. Последовательность прохождения стадии терапии у всех людей различная, и порой они наслаиваются друг на друга. У разных клиентов на один и тот же этап может уходить разное количество времени, поскольку у всех своих больные точки и слабые места. Еще важно отметить, что даже если вы нашли хорошего психолога и терапия вам подходит, это не значит, что все пройдет идеально. Иногда будет казаться, что вы застряли на одном месте и не двигаетесь вперед, хотя до этого был прогресс. У вас могут возникать сомнения, правильно ли вы все делаете. Это нормально. Так бывает со всеми, даже при работе с понимающим психологом. Причины таких сомнений различны. Например, сложные жизненные периоды или просто необходимость передохнуть и дать себе время все усвоить. Важно не винить себя и открыто обсуждать эти моменты в процессе психотерапии, чтобы специалист смог вам помочь наилучшим образом. Первое. Базовое психообразование. Понимание, как работает аутичная нервная система. Для начала Даше надо было в целом понять, что с ней происходит. С Анной они много обсуждали, как устроен ее аутичный мозг и нервная система, каковы особенности ее мышления и обработки сенсорных стимулов. Благодаря пониманию Даше становилось легче. Постепенно она научилась определять и называть свои состояния. Например, она выяснила, что это странное состояние, когда хочется спрятаться, закрыть глаза и уши, называется сенсорной перегрузкой. И начала задумываться, что же она чувствует в шумной толпе людей. А когда одна? Одно из самых главных достижений Даши на этом этапе — это ее развившееся осознание, что все неприятные переживания имеют свойство заканчиваться. Она стала лучше это понимать, когда узнала, как называется то или иное состояние. Это помогало ей мысленно обращаться к своей базе знаний. «Я знала, что это за чувство и сколько примерно по времени оно длится». И это знание облегчало Дашино состояние. «Я часто понятия не имею, что именно чувствую, хотя очевидно, что это какая-то сильная эмоция. Тогда я прихожу к своей терапевтке и рассказываю, что произошло, что-то и то-то, и спрашиваю, что я могла бы чувствовать в этой ситуации. И тогда она предлагает варианты. Ты можешь чувствовать это, или я бы на твоем месте ощущала себя вот так. Это помогает мне что-то сопоставить и найти коннект». Второе. Уменьшение стыда. Самопринятие. Когда Даша разобралась в том, как работают механизмы ее психики, вслед за облегчением снизилось и чувство стыда. Раньше у нее было ощущение «со мной что-то глобально не так, я даже не понимаю, что». Сейчас же Даша признала, что это просто ее особенности, которые не она выбирала. Почему ей стало легче? Когда она узнала название своих состояний, она подумала, что эти термины кто-то уже придумал ранее. Кто-то уже прошел через то же, что и она, и как-то это обозначил. Даша поняла, что она такая не одна. Еще и помогло хорошее отношение психолога. До этого у нее было слишком много негативного опыта, связанного с другими людьми. Нет, ее не травили, но она все школьные годы сталкивалась с негласным исключением себя из группы, с неловким молчанием, с одиночеством. Анна же относилась к Даше дружелюбно и открыто. И, что самое главное, всегда пыталась ее понять. Порой она переспрашивала девушку, что та имеет в виду, или признавалась, что пока не может ее понять, потому что именно такого опыта у нее не было. И тогда она просила Дашу рассказать что-то еще. Это доброжелательное отношение Анны со временем как бы встроилось в психику Даши, стала частью ее собственного внутреннего голоса. Вслед за уменьшением чувства стыда к Даше стало приходить осознание своих сильных сторон. Какая-то ее часть стыдилась детского увлечения кошками. Но потом она поняла, что этот опыт показал ей, что она способна усваивать огромное количество информации за короткое время. Более того, этот специнтерес повлиял на ее выбор профессии, которая ей нравится и приносит деньги. Даша осознала, что она вообще-то очень умная. Поняла, что в этом ее суперсила — погружаться в интересную информацию с сильнейшей страстью. Даша также приняла особенности своего мышления. Да, она всегда много анализировала и объясняла происходящее, выстраивала причинно-следственные связи. Для нее это был способ упорядочить свою картину мира, потому что вокруг было слишком много непонятного. А еще Даша стала принимать свое поведение, которое осуждается даже частью аутичного сообщества. Она сказала себе: «Да, порой я осознанно выбираю маскировку. Я делаю это, когда хочу чувствовать себя увереннее в незнакомой ситуации и не тратить силы на объяснение, что со мной происходит. Я стараюсь соблюдать эту тонкую грань между спонтанностью и ощущением безопасности». Например, попадая в незнакомую компанию, Даша сначала решала вести себя как все. Смотреть в глаза, смеяться в нужных местах, говорить ни о чем. Это истощало ее ресурсы. Но в то же время она изучала окружающих людей и оценивала, может ли она им довериться, показать настоящую себя. Потом, вслед за открытием сильных сторон, Даша познакомилась со своими ограничениями. Это был очень болезненный период психотерапии, когда она потихоньку исследовала свою нежную, слабую часть. Она стала свыкаться с мыслью, что ей в жизни нужно больше поддержки, чем другим. Она злилась, думая, что это несправедливо, но со временем осознанно стала позволять себе больше отдыхать. Иногда она перегружалась и на следующий день с трудом вставала с постели. Тогда она говорила себе: «Сегодня у меня меньше сил, и ладно, я снижу пока требования к себе до базового минимума. Никто от этого не умрет». А когда Даша поняла свои особенности, сильные стороны и слабости, из этого состояния стало расти глобальное базовое принятие. Даша по-настоящему признала, что с аутизмом ей придется жить всегда. И она решила для себя: «Лучше я буду жить искренне и честно, ведь это моя жизнь, пусть и временами сложная». Одна моя респондентка, рассказывая о принятии, озвучила очень хорошую фразу: «Возвращение себе себя». Весь этот отрезок терапии буквально об этом. Психолог не убежал от меня в ужасе, и это было главным. В итоге у меня началось возвращение себе себя. Например, я хожу по квартире и стимлю голосом. Стимлить при аутизме — регулировать каким-либо образом свое состояние. Ну, ничего, окружающим придется это пережить, ведь по факту я никому не мешаю, хотя сначала мне было очень стыдно. Третье. Обучение самопомощи. Параллельно с принятием диагноза Даша учила себе помогать. Это включало поиск триггеров и способов уменьшать их влияние. Например, она начала понимать, когда и от чего у нее начинаются перегрузки, и стала учиться предвосхищать их, вовремя надевая шумоподавляющие наушники, а также стараясь не посещать людные места в час пик. Отдельным очень важным способом самозаботы для Даши стал поиск информации об аутизме. Она выяснила, что существует множество интернет-сообществ аутичных взрослых. Кроме того, можно найти специализированную литературу по этой теме, в том числе на русском языке, и вполне неплохую. С помощью этих ресурсов Даша узнала еще больше способов, как можно помочь себе. Это странно осознавать. Казалось, что фоновый шум не доставлял мне много стресса. Но шумоподавляющие наушники улучшили мое самочувствие в разы. Это была лучшая моя покупка. То же самое можно сказать о бирках на одежде. Они могли портить мне весь день, но я поняла это лишь тогда, когда стала их отрезать. Четвертое. Поиск идентичности. Когда самые срочные проблемы были рассмотрены, у Даши возникло больше экзистенциальных, философских вопросов. Где я? А где навязанные мне роли? Как я хочу называть себя? Аутичный человек? Человек с аутизмом? Или человек с рас? Хочу ли я как-то позиционировать себя во всеуслышание? Мне ближе медицинский взгляд на аутизм или идея нейроразнообразия? Размышления о себе требуют затрат умственного ресурса. Для прохождения этого этапа у Даши появились силы лишь тогда, когда она закрыла свои базовые дефициты. В то же время стадия саморефлексии была ей необходима, чтобы почувствовать себя увереннее. Я лучше поняла свои ценности. Какое обращение с собой мне нравится и какое не нравится. Мне мало было узнать, как можно себе помогать. Мне было важно выстроить целостный внутренний образ. Я — человек с таким-то диагнозом, и из этого следует, что мне нужно то-то и то-то. Пятое. Взгляд на другого. Когда Даша разобралась в себе, у нее естественным образом появилось больше сил для взаимодействия с внешним миром. Она немного сместила фокус себя на других и стала учиться глубже понимать психические процессы других людей, не теряя себя. Она стала больше думать о том, как строить отношения, в которых ей будет хорошо. Даше очень помогал контакт с ее психологом. Она много говорила про то, что отношения в терапии — это отношения, в которых проигрываются какие-то социальные ситуации. В этих отношениях можно многому учиться, как в песочнице, чтобы потом перенести эти навыки в большой мир. Например, однажды психолог заметила, что Даша выглядит уставшей. Девушка удивилась, как по ее виду можно было понять ее состояние. Она объяснила, что видит это по ее внешности, потому как она хмурится и в то же время смотрит в одну точку, как немного прикрыты ее глаза, даже когда идет беседа. И это словно что-то раскрыло в Даше. Оказывается, у нее есть понятные людям тонкие невербальные проявления. До этого она думала лишь о более очевидных вещах. Например, в детстве худо-бедно она научилась улавливать интонации голоса и сопоставлять их с содержанием речи, таким образом выявляя сарказм. В Даше заговорил исследовательский азарт. Ей стало интересно, а сможет ли она, так же как Анна, столь тонко подмечать чужие реакции? А как вообще у нее самой и у других проявляются скрываемые, неочевидные состояния, например, усталость, грусть, радость? И Даша стала учиться. В процессе терапии я осознала, что вообще-то за человеческими словами много чего стоит. Оказывается, есть еще и невербалика. И скрытые смыслы. Для меня это было большим откровением. Я своего психолога могу конкретно спрашивать, а вот в этой ситуации этот человек что хотел от меня? Он меня любит? Ненавидит? Тогда мы продумываем сценарий того, чего теоретически мог хотеть этот человек. Мы много обсуждали с терапевтом, как мне сложно переносить исключения из компании, как мне становится грустно. Он подробно спрашивал меня, что и в какой момент я думаю, что чувствую и почему. Он ко мне так приставал, что я был готов его убить. Потом стало полегче. Я перестал приходить в компании, где мне не рады. Стал искать другие. И чем больше у меня появлялось хороших людей в окружении, тем больше я стал принимать, что какие-то люди не хотят со мной общаться не потому, что они плохие или я плохой, а просто не сложилось. Работа с психологом не обязательно должна закончиться в этой точке. Даша, например, еще долго ходила к Анне, но уже в рамках поддерживающей терапии. Она чувствовала себя в разы увереннее, чем в самом начале. Но порой ей нужно было разобрать какую-либо ситуацию и заручиться поддержкой. Даже когда Даша решила основные запросы, временами ей все еще было сложно. Она перегружалась, если забывала шумоподавляющие наушники дома. Или чувствовала грусть и растерянность, когда не сразу могла считать лицо собеседника. Но работа с психологом сформировала в ней внутренний стержень, более снисходительное отношение к себе и лучшее понимание своих особенностей. В результате она научилась быстрее приходить в норму. Это отсылает нас к мысли, что аутизм — пожизненное состояние, и с ним надо учиться жить. Зеленые флаги. Как понять, что терапия идет хорошо? Допустим, вы начали посещать психолога, и уже прошло несколько встреч. Как понять, что все нормально и специалист вам подходит? Давайте снова вспомним Дашу, ведь у нее как раз терапия шла хорошо. Вот какие моменты из ее опыта значимы и показательны. Во-первых, гибкость психолога. Психолог Даши искренне пыталась ее понять. На самом деле это ключевой аспект, из которого вытекает все остальное. Гибкость выражалась в том, что Анна не навязывала Даше какие-то психологические теории, которые не были ей близки. Если нужно было разобрать сложную ситуацию, она не просто предлагала готовое решение, а спрашивала: «Хочешь обсудить варианты?» Или «Как будет лучше для тебя попробовать так или иначе?» Даше была нужна конкретика. Она не понимала абстрактных выражений вроде «отпусти ситуацию» или «почувствуй, где в твоем теле находится тревога». Как сказал один мой респондент, со мной не работает фраза «позаботься о себе». А как надо о себе заботиться? Объясните мне. Сначала Анна, как и многие психологи, часто говорила такие слова. Потом же, увидев, что Даша ее не понимает, она начала объяснять, что имеет в виду, учитывая, что в основе недопонимания абстрактных категорий лежит тот же механизм, из-за которого многим аутичным людям сложно распознавать юмор или сарказм. Даша мыслила буквально. Ей были нужны четкие инструкции. Что конкретно делать, когда она сталкивалась с перегрузкой, непониманием социальных сигналов или тревогой перед общением? Они с Анной вместе разбирали реальные случаи, например, что сказать человеку, если чувствуешь неловкость в разговоре, или как успокоиться после сложного дня на работе. Также Даше было важно чувствовать безопасность. Анна понимала это и много проговаривала вслух даже то, что обычно остается невысказанным из-за очевидности. К примеру, она поясняла: «Я сейчас молчу, потому что мне нужно подобрать слова, а не потому, что ты сказала что-то не то». Это очень успокаивало Дашу, потому что ей было сложно считывать намерения по мимике и жестам. Во-вторых, валидация и принятие. Для Даши было важно, что Анна признавала ее аутичность. Это выражалось простыми словами: «Я вижу, что с тобой происходит, и для меня это нормально. Тебя не надо переделывать». Анна никогда не говорила Даше, что та должна вести себя каким-то определенным образом. Само по себе такое принятие — очень ценная поддержка, потому что какой-то части Даши казалось, будто с ней что-то не так, и её обязательно надо починить. Кроме того, психолог спокойно реагировала на все ее сложности, никогда не осуждала за перегрузки или стиминг. Наоборот, Даша могла открыто сказать: «Сейчас слишком ярко, мне тяжело». И она сразу приглушала свет в кабинете. В-третьих, понимание чего-то нового о себе. Терапия приносила пользу, потому что Даша все лучше узнавала себя. Вместе с Анной они исследовали, в каких ситуациях и почему ей тревожно, хорошо, грустно, интересно. Еще Анна замечала вещи, которых Даша не видела, например: «Ты несколько раз сказала, что тебе не было сложно находиться на том празднике. Но также ты говорила, что несколько раз сбегала в туалет, чтобы посидеть в тишине, или что тебе очень хотелось раскачиваться от громкой музыки. Кажется, это противоречие». Благодаря этому Даша лучше осознавала свои ощущения и могла себе помогать более продуктивно. Красные флаги. Как понять, что терапия, возможно, не идет как надо бы? Иногда все складывается не так удачно, как у Даши. Аутичным людям может быть особенно трудно понять, что терапия проходит плохо, потому что они привыкли считать себя неправильными и легко списывают дискомфорт на свои особенности. Поэтому далее я привожу список признаков, которые должны вас насторожить в процессе работы с психологом. Во-первых, игнорирование аутичного контекста. Психолог не учитывает вашу аутичность и ведет себя так, будто ее нет. Например, вы сообщаете о перегрузке, а специалист игнорирует ваши слова и советует вам просто расслабиться. Почему так происходит? Чаще всего из-за плохой информированности. Хотя психологу критически важно учитывать, как работает аутичная нервная система, потому что речь идет о принципиально ином ее устройстве и способах реагирования. В итоге могут возникать абсурдные ситуации, когда специалист дает неверные объяснения и неуместные советы. Одна из моих респонденток рассказывала. Я сообщила на приеме, что поссорилась с подругой, и та заплакала. Я честно сказала, что не знаю, как предложить помириться, но мне хочется это понять. На что психолог сказала, а тебе вообще нужны эти отношения? Ты ведь так спокойно рассказываешь о том, что твоя подруга плачет. Это меня очень ранило. Во-вторых, неподходящие техники и нежелание слышать обратную связь. У вас возникает ощущение, что вы говорите с психологом на разных языках, хотя вы несколько раз пытались донести до него, что именно вам не нравится. Такое бывает часто, когда специалисты используют жесткие протоколы, инструкции, указывающие, как надо работать с определенной проблемой. Но в протоколах не учитываются индивидуальные потребности. И если специалист понимает их слишком буквально, терапия становится механической и неприятной. Один мой коллега поделился мыслями на этот счет. Например, можно вести прием по протоколу работы с социальной тревогой. Но проблема-то не в социальной тревоге в первую очередь. Сложность, например, заключается в обработке информации, от чего у мозга и случается перегрузка. Это надо учитывать. Еще одна распространенная ситуация. Психолог дает клиенту упражнение из протокола, но сам твердо не знает, почему оно сейчас нужно и как оно работает. Однако аутичному человеку крайне важно опираться на паттерны. И если он не понимает, как что-либо устроено, ему может быть физически невозможно что-то выполнить. Мне недостаточно, чтобы мне сказали «делаем раз, два, три». Мне нужно понять, для чего это и как это работает. Мне хочется систематизировать информацию, а мой психолог ничего не объяснял, хотя я просил. Даже когда работа не ведется по четким протоколам, у психолога может быть свое жесткое представление о том, как должна выглядеть терапия. Например, он может считать, что важно проживать чувства, и это приоритетная цель. Мой терапевт говорил, «Это такая грустная ситуация, что тебе одиноко». И я соглашался. Ну да, действительно грустно. И он снова это повторял, только другими словами. Наверное, ты почувствовал тогда печаль. Я снова соглашался. Но я не понимал сути происходящего. Да, мне грустно. Но делать-то что? Как я уже говорила, у части аутичных людей выражена алекситимия. И им сложно самостоятельно определять и называть то, что они чувствуют. Между тем, некоторые психологи хотят, чтобы клиент сам любыми усилиями идентифицировал свою эмоцию. Алекситимия — сложности в понимании и словесном описании своего состояния. Психолог спрашивала меня, «А что вы чувствуете в этот момент?» И молчала. Я тоже молчала, потому что не знала, что сказать. И это молчание могло длиться 5 минут. Это было пыткой. Иногда я не выдерживала и говорила, что не знаю, но она продолжала молчать и так смотреть на меня, будто хотела, чтобы я еще подумала. Я не знала, как вести себя в такой ситуации. В то же время только рационализация тут тоже не работает. Сложность многих клиентов, особенно аутичных, в силу того, что их мозг постоянно строит связи, заключается в том, что они много анализируют и обосновывают. А им нужно перейти к следующему шагу — решению проблемы, а не к очередной попытке все объяснить. Мы выяснили с терапевтом, что мне грустно из-за моего черно-белого мышления. И он сказал, «Ну вот, теперь ты осознала это и не будешь грустить». И я такая, «Ну класс, это так не работает». Психолог словно ждал от меня правильных ответов, осознанности, чтобы я объясняла, почему я это чувствую. Окей, я очень осознанная и могла правильно отвечать. Но это еще больше усиливало мой маскинг, увеличивало расстояние между социально желательной версией меня и мной настоящей. К Когда я говорила, что волнуюсь из-за того, что другие люди обо мне плохо подумают, психолог просто возражала. «Но почему ты так считаешь? Это не так». Парадоксально, но проблемой может быть и требование психолога во что бы то ни стало принять свои аутичные особенности. Все дело в том же, в избыточном давлении. Я применяла маскинг, а психолог стала говорить, что я должна отказаться от него и быть аутентичной версией себя. Она так напирала, что у меня было ощущение загнанности в угол. Из-за того, что я необычно себя вела, меня травили в школе. Потом я постоянно боялась, что окружающие плохо подумают обо мне, даже если не скажут вслух. Поэтому в общественных местах я удерживала себя от того, чтобы стимить голосом, например. А психолог сказала, что я должна принять то, что обо мне могут странно подумать, и вести себя естественно. Полный отказ от контроля, наоборот, привел к регрессии. Я свалилась в паранойю. Это было ужасно. Мне казалось, что каждая собака на улице злобно на меня смотрит. В-третьих, обесценивание сложностей. У аутичных людей накоплен огромный опыт обесценивания. Они регулярно слышат: «Ты слишком чувствительный. Не придумывай совсем не громко. Почему ты не можешь просто пообщаться?» Поэтому, когда психолог позволяет себе такое же поведение, это очень ранит. Психолог говорил: «Да что сложного в том, чтобы пойти на маникюр?» Он не хотел слышать, что процедура в салоне — это сильный стресс для меня, потому что там много людей. Ранит не только прямое обесценивание, но и недоверие. Доходило до смешного. Я приходил на сессию уже вымотанный и спрашивал психолога: «Нормально будет, если я покачаюсь немного, чтобы привести себя в порядок?» А он несколько раз спрашивал: «Тебе правда качание помогает успокоиться?» Еще хуже, когда терапевт пытается подчинить аутичного клиента, привести его к нейротипичным стандартам. Например, он может сказать: «Когда мы разговариваем, вы должны смотреть мне в глаза». Или: «Все ездят в общественном транспорте, в этом нет ничего сложного». Не терпите такое отношение. Если вам некомфортно, говорите об этом прямо или уходите. Итог. Чек-лист красных и зеленых флагов в психотерапии. Зеленые флаги. Психолог гибко строит работу, искренне желая вам помочь. Психолог не демонстрирует, что вы неправильный, не пытается вас починить. В ходе работы вы понимаете о себе что-то новое. Красные флаги. Психолог игнорирует то, как устроена ваша нервная система. Психолог делает что-то, что вам неприятно, и не слышит обратную связь. Психолог открыто не признает ваши сложности и даже обвиняет вас. Как найти своего психолога? Одна из самых больших сложностей — это понять, как выбрать именно своего психолога. Трудности увеличивает и тот факт, что терапия требует хотя бы минимальной открытости другому человеку, а у большинства аутичных людей имеется в этом негативный социальный опыт. Вот несколько практических советов, на что ориентироваться при поиске своего специалиста. Блоги и выступления. Можно просмотреть блог, социальные сети или публичные выступления психолога. Почему это важно? Когда психолог ведет блог, он неизбежно раскрывает себя, свою личность, стиль мышления и отношение к клиентам. И тогда можно понять, как он говорит об аутизме. Проявляет ли уважение, избегает ли фраз вроде «преодолеть диагноз» или «бороться с аутизмом». Отзывы других клиентов. Даже отличные отзывы — не гарантия того, что специалист подойдет конкретно вам. Однако отзывы могут быть полезны, если вы находите много похожих комментариев о стиле работы или личных качествах психолога. Здесь надо иметь в виду такой момент. Хорошие специалисты обычно не берут в терапию знакомых своих клиентов по этическим причинам. Поэтому далеко не всегда получится напрямую узнать отзывы друзей или знакомых. Однако иногда можно найти анонимные отзывы в интернете. Направление терапии не главное. Часто люди при выборе психолога ориентируются на терапевтическое направление. КПТ, психоанализ, гештальт и так далее. Однако, судя по рассказам моих респондентов, нет четкой закономерности, какой подход однозначно лучше или хуже. При позитивном опыте чаще упоминались общие вещи, которые не зависят от направления терапии. Готовность психолога внимательно слушать, ненавязывание своих идей, искреннее желание понять клиента. Негативный опыт тоже оказывался универсальным. Обесценивание проблем и нежелание слышать обратную связь. Возможно, направление терапии гораздо менее значимо, чем подход конкретного психолога. Более того, два специалиста в одном направлении могут работать совершенно по-разному. Поэтому лучше смотреть не столько на формальные характеристики, сколько на личность психолога и его отношение к клиентам. Онлайн или офлайн? Еще один важный вопрос — это формат терапии. Сейчас есть возможность встречаться с психологом не только очно в кабинете, но и онлайн из дома. У каждого формата есть свои плюсы и минусы. Офлайн терапия. Плюсы. Возможность видеть психолога лично. Для многих аутичных людей важно чувствовать атмосферу встречи, видеть мимику и движение терапевта вживую. Так проще понять, как он к вам относится, и легче выстраивать доверительные отношения. Еще плюс в том, что кабинет психолога — это отдельное безопасное пространство, где можно почувствовать себя в рабочей атмосфере и буквально оставить там все свои проблемы. Минусы. Приходится тратить силы на дорогу, терпеть сенсорные перегрузки во время поездки в транспорте, от шума на улице или просто незнакомого места. А если вы живете в небольшом городе, то найти подходящего психолога может быть непросто. Онлайн-терапия. Плюсы. Дома, в привычной обстановке, вы можете чувствовать себя спокойнее и безопаснее. Вы находитесь в привычной среде, вам не надо переживать из-за дороги или множества незнакомых людей вокруг. Это уменьшает сенсорную перегрузку и экономит силы. Здорово, что появились помогающие специалисты онлайн, потому что людям из маленьких городов и поселков это очень облегчает жизнь. Если бы мне пришлось ехать на электричке, потом на метро, затем идти пешком, далее общаться в регистратуре, то я уже была бы так вымотана, что хотела бы лишь одного, чтобы все поскорее закончилось. Обычно, когда я езжу к врачам, мой мозг просто вычеркивает 70% этой поездки и приема из памяти. Боюсь, что при работе с офлайн-психологом толку от сессии не было бы. Да и стоимость таких поездок — это плюс пара дней, в которые я не смогу работать из-за усталости. Минусы. При онлайн-терапии сложнее считывать эмоции и реакции психолога через экран. К тому же кому-то бывает трудно довериться специалисту, с которым нет личного контакта. Должен ли психолог быть аутичен? Еще один частый вопрос. Должен ли психолог, помогающий адаптироваться к нейроотличности, сам иметь опыт принятия такого состояния? Тут есть нюансы. Плюсы аутичного психолога. Лучшее понимание. Аутичный психолог, скорее всего, будет быстрее и точнее понимать ваши сложности, потому что сталкивался с ними сам. Вы можете сказать что-то вроде «Мне сложно общаться, потому что я не понимаю невербальные сигналы», и вам не придется тратить силы на объяснение с нуля, что вы имеете в виду. Отсутствие осуждения и обесценивания. Если психолог сам аутичен, то вероятность того, что он будет вас осуждать за ваши особенности, гораздо ниже. Он сам привык сталкиваться с непониманием и потому обычно мыслит более свободно, не зависит от стереотипов и ожиданий общества. Это позволит вам безопасно чувствовать себя во время терапии. Опора на опыт психолога. У аутичного психолога можно перенимать практические стратегии адаптации и самопомощи. Вы можете задать прямые вопросы. А как вы справляетесь с перегрузками? Или как вы объясняете окружающим свои особенности? И получить не теоретический, а конкретный, проверенный опытом ответ. Ощущение сообщества. Даже сам факт того, что психолог тоже аутичен, может дать вам важное чувство единения и сопричастности. Перед вами пример человека, который не просто выживает, а полноценно живет с аутичными особенностями и при этом успешно помогает другим. Мне кажется, что аутизм так мало изучен и так широк его спектр, что для нейротипичного психолога будет недостаточно прочитать книги об аутизме и пообщаться с 10 условными людьми с аутизмом, чтобы понять, как живется нейроотличному изнутри. Мне, например, психиатры часто говорили: «Нет причин, по которым ты не можешь это сделать. Просто делай так. Ты должна привыкать. Переключись. Это несложно. Я не могу больше это слушать. Я не могу больше пытаться приучать себя к мигающим гирляндам в торговом центре. Мне это трудно. У меня болит голова, и это не просто тревожность». Плюсы психолога без аутичного опыта. Другой взгляд на мир. Такой психолог может стать для вас своего рода переводчиком социального мира. Он способен дать вам именно то, чего не хватает — взгляд изнутри социума. Он может объяснить те общественные условности, жесты, интонации и подтексты, которые вам кажутся запутанными и нелогичными. Он может рассказать, почему люди ведут себя определенным образом и что стоит за их словами и действиями. Для аутичного психолога эти моменты тоже могут быть не всегда ясны. Позитивная репрезентация нейротипичного мира. Если вы привыкли к тому, что нейротипичные люди вас постоянно окружают, не понимают или считают странными, то хороший нейротипичный психолог способен изменить это представление. В терапии он может стать тем самым человеком из другого мира, который слышит, принимает и поддерживает вас. Со временем вы сможете поверить, что нейротипичные люди не обязательно враждебны или не понимают вас. Это позволит почувствовать себя в социуме чуть безопаснее и свободнее. Когда ты рассказываешь о себе нейротипичному специалисту, а он говорит: «Да, все окей, такое бывает», ты начинаешь верить, что нейротипичный мир может тебя не осуждать. Универсального ответа на вопрос, каким должен быть психолог, нет. Главное — это ваша личная совместимость с терапевтом и его уважение к вашему опыту. Формат работы, тип мышления специалиста и терапевтическое направление важны, но все же вторичны по отношению к главному. Вы должны чувствовать себя услышанными. Группы поддержки для аутичных людей. Еще один хороший способ получить помощь — прийти в терапевтическую группу. Обычно групповые занятия стоят дешевле, чем индивидуальная работа с психологом, и при этом дают ощущение, что вы — часть аутичного сообщества. Когда видишь, что другие люди делятся похожим опытом, легче принять себя и свои особенности. Но у группового формата есть свои сложности — множество голосов, разных впечатлений, сенсорных стимулов. Все это может сильно утомлять и перегружать. Как найти подходящую группу? Часто их организовывают при психологических центрах, иногда о них пишут в тематических сообществах или чатах. Также можно узнать рекомендации психолога или знакомых, которые уже занимались в подобном формате. Заключение. Работа с психологом помогает аутичным людям лучше понять и принять себя, найти способы справляться с перегрузками и сложностями в общении, снизить уровень стыда и тревоги. При этом важно, чтобы специалист признавал аутичные особенности клиента, гибко подходил к терапии и был готов объяснить непонятное. Терапия должна быть поддерживающей и безопасной, чтобы аутичный человек, прошедший ее, смог комфортно жить в нейротипичном мире и сохранять связь с самим собой. Послесловие. Я написала эту книгу, аудиозапись которой вы слушаете, для того, чтобы аутичным людям стало более ясно, как устроен их собственный внутренний мир, и чтобы окружающие могли лучше их понять и принять. Также я хотела помочь всем тем, кто сомневается, аутичны они или нет, кто хочет разобраться в себе и прийти к более отчетливому пониманию своего опыта. Мы прошли долгий путь от развенчания мифов и описания нейробиологических механизмов до практических советов по самопомощи и психотерапии. Главное, что я хотела сказать — вы не одни. Ваш опыт уникален, но при этом во многом схож с опытом других людей. Знать о своей аутичности значит иметь возможность жить более комфортно, перестать обвинять себя и начать выстраивать свою жизнь так, как это нужно именно вам. Надеюсь, что эта книга помогла вам найти ответы на многие вопросы и дала ощущение, что у вас всегда есть на что опереться. На знания, опыт других людей, а прежде всего на себя. Берегите себя. Если вам понравилась эта аудиокнига, советуем вам приобрести издание «Кристель пяти колен», посвященное нейроотличности.